Сталин получил, Сталин прочел. Он предложил Булгакову. «Может быть, вы хотите уехать за границу?» Незадолго перед этим, по просьбе Горького, был выпущен за границу писатель Евгений Замятин с женой. Но М.А. предпочел остаться в Союзе. Прямым результатом беседы со Сталиным было назначение Булгакова на работу в Театр рабочей молодежи, сокращенно ТРАМ. Есть предположение, что Булгаков кому-то, возможно, третьей жене Елене Сергеевне, передал разговор более подробно, чем рассказала о нем Белозерская, или она его подзабыла, а там был такой диалог. «Мы ваше письмо получили, читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда? Вы просите за границу? Что, мы вам очень надоели?» «Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, что не может». «Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В художественном театре?» «Да, я хотел бы, но я говорил об этом, но мне отказали». «А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами». «Да-да, Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить». «Да, нужно найти время и встретиться. Обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего». Не исключено, что Булгаков, для пущей важности, добавил слова Сталина об обязательности их встречи, чтобы испугать своих хулителей, убавить их злонамеренный пыл. Булгаков и вождь никогда не встречались. О чем они могли бы говорить? О погоде? О других мелочах? Наверняка разговор зашел бы о цензуре и беззаконностях ОГПУ, о работе главлита и главреперткома, запретивших произведения писателя, о командировке Булгакова за границу, о вопросах, которые Сталин не хотел бы поднимать. И, конечно, явно надумано Еленой Сергеевной возвращение Булгакова в Амхат именно на следующий день после телефонного разговора со Сталиным, где его встретили с распростертыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подает заявление. «Да, боже ты мой! Да, пожалуйста! Да вот хоть на этом!» И тут же схватили какой-то лоскут бумаги, на котором М.А. написал заявление. И его зачислили ассистентом режиссера в Амхат. Это возвращение состоялось, но несколько позже. Нет никаких оснований не верить воспоминаниям Любови Евгеньевны Белозерской. ТРАМ — не художественный театр, куда жаждал попасть М.А., но капризничать не приходилось. Трамовцы уезжали в Крым и пригласили Булгакова с собой. Он поехал. Далее она приводит письма мужа из Крыма, написанные во время поездки с ТРАМом. 15 июля 1930 года. Под Курском. «Ну, Любаня, можешь радоваться. Я уехал. Ты скучаешь без меня, конечно. Бурная энергия трамовцев гоняла их по поезду, и они принесли известие, что в мягком вагоне есть место. В Серпухове я доплатил и перешел. Я устроил свое хозяйство на верхней полке. С отвращением любуюсь пейзажами. Солнце, гуси». 16 июля 1930 года. Под Симферополем. Утро. «Дорогая Любаня, здесь яркое солнце. Крым такой же противненький, как и был. Трамовцы бодрые, как огурчики. Бабы к поездам выносят огурцы, вишни, булки, лук, молоко. Поезд опаздывает. 17 июля 1930 года. Крым, Мисхор, пансионат «Магнолия». Дорогая Любенька, устроился хорошо, погода неописуемо хороша. Я очень жалею, что нет никого из приятелей. Все чужие личики. Сейчас еду в Ялту на катере. Хочу посмотреть, что там. Привет всем. Целую, Мак. Белозерская вспоминала, что роман Булгакова с Трамом так и не состоялся. М.А. направили в художественный театр, чего он в то время пламенно добивался. Любаня, Любенька — так называют только действительно любимую, хотя обращение «Любаня» по простонародности похоже на обращение к первой жене «Таська», в котором звучит излишнее панибратство, привыкание к женщине, когда к ней утеряны обожание, нежность, глубокие и высокие чувства. Где-то в конце 20-х годов Белозерская, будучи в гостях с мужем у четы его друзей, Моисеенко, заметила. За столом сидела хорошо причесанная, интересная дама, Елена Сергеевна Нюрнберг, по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто и часто бывать у нас в доме. Так на нашей семейной орбите появилась эта женщина, ставшая впоследствии третьей женой Булгакова. В другом месте воспоминаний Любовь Евгеньевна отметила, что по мере того, как росла популярность М.А. как писателя, возрастало внимание к нему со стороны женщин, многие из которых проявляли уж чересчур большую настойчивость. Относилась ли к их числу Шиловская, сказать трудно. Любови Евгеньевне было виднее. Елена Сергеевна понравилась ему сразу, но уйти от жены безосновательно Булгаков не мог. Любовь Евгеньевна оставалась его женой еще долгое время после их знакомства. Решиться на второй развод Михаилу Афанасьевичу было нелегко. Одну близкую по духу и верную ему женщину он уже обидел, о чем сожалел до конца дней. Жизнь с Белозерской складывалась не так просто и без безумной любви, как с первой женой. Умная, интеллигентная женщина, Любовь Евгеньевна жила своей жизнью, куда без сомнения входили тревоги и работа мужа, заботы о нем, но не столь безраздельно она отдавала себя ему, как Татьяна Николаевна Лаппа. И некоторые ее увлечения мешали работе мужа, нервировали и раздражали его. Увлечение скачками, выездкой лошадей привело к появлению в его доме незнакомых и чуждых ему людей. Чтобы отстраниться от их бесцеремонного вторжения в свою жизнь, чтобы заставить Любу понять, как они мешают ему, он даже написал пародию на ее общение с жокеями. Думал, что ирония поможет ему избавиться от этой напасти.